Горько думать, что последняя просьба Ивана Каляева осталась неисполненной. Мы так и не знаем, о чем в предсмертный час он хотел говорить со своим защитником, присяжным поверенным Ждановым. С уважением, с невольной гордостью за человека думаешь об адвокате Жданове. Он не побоялся защищать Каляева, убийцу великого князя Сергея Александровича, царского дяди и палача Москвы. Жданов защищал Каляева бескорыстно и безвозмездно. Он был членом организации политических защитников. А они никакого гонорара за участие в политических процессах не брали. Это почиталось долгом чести тогдашнего революционно-демократического интеллигента. На призыв Каляева приехать к нему для присутствия при казни Жданов откликнулся немедленно. Он примчался в Шлиссельбург поздно вечером. Не на автомобиле, они тогда были в редкость. Вероятно, он приехал поездом по Ириновской железной дороге. От станции надо было еще отшагать 3 версты пешком по весенней грязи и распутице. Адвокат торопился на зов своего подзащитного Ивана Каляева, но его не пропустили. Тюремная администрация не имела на то разрешения от высшего начальства. Вернее, будет сказать, что она, вольно или невольно, не удосужилась своевременно получить такое разрешение. Пусть сегодняшний читатель увидит все это сквозь дремучую чащобу чиновничьего бездушия и канцелярски-бюрократическое косноязычие приведенного здесь рапорта. За 20 с лишним лет через Старый Шлиссельбург прошло вместе с привезенными на казнь всего 68 человек. Пропускная способность Старошлиссельбургской тюрьмы была ничтожна. Она вмещала в среднем одновременно человек 30. А текучесть была значительна. Узники задерживались в этой тюрьме недолго, по разным причинам. Уже не говоря о привозимых на казнь, которые жили здесь лишь по нескольку дней каждый, Коноплянникова провела в ожидании казни всего 56 минут. Но и среди постоянных обитателей тюрьмы заключенных был большой процент заболеваемости, а среди заболевших – высокая смертность. В августе 1884 года из Алексеевского Равелина были переведены в Шлиссельбург 21 человек. В ближайшие затем 2-3 года из них погибло 17 человек. Из 68 заключенных, прошедших через Старый Шлиссельбург, умерло от туберкулеза 11 человек, сошло с ума 9, окончило жизнь самоубийством 4, расстреляно и повешено во дворе крепости 11 человек. Итого 35. Это из общего числа 68. Больше половины. Шеф жандармов Оржевский лицемерно объяснял большую заболеваемость и смертность среди заключенных осознанием ими своей вины и пробуждением в них раскаяния. О том, что это была ложь, красноречиво говорит одно незначительное, но коварное обстоятельство. В установленной форме отчетов администрации о 117 заключенных имелась поначалу графа «степень проявленного раскаяния», но ее пришлось выбросить. Очевидно, раскаяние существовало лишь в мечтах тюремщиков. Был огромный, просто чудовищный разрыв между числом заключенных и количеством тюремщиков. Горсточку узников, в среднем человек в 30, обслуживали, нет, не то слово, караулили, мучили, разъединяли, мешали их общению между собой 143 тюремщика, 45 по управлению и 98 по пешей команде. На содержание Шлиссельбургской тюрьмы отпускалось в год 85 тысяч рублей. Расход на каждого из заключенных составлял 11 копеек в день. Иначе говоря, на всех арестантов тратилось вместе с кое-какими другими статьями расхода около 2000 рублей в год. Остальные 83 тысячи рублей в год из 85 тысяч получали тюремщики. К этой сумме прибавлялись некоторые награждения из экономических сумм.